Хонг-Лонг-Лонг, огромная река, покрытая густым туманом, вытекала из пустоты, огибая огромную землю в звездном небе. Ее волны несли неисчерпаемую силу такую, что даже миры божества не могли пролететь мимо нее и были вынуждены пересекать ее на корабле. Река простиралась на миллионы и миллионы километров, и даже такой огромный регион, как столица префектуры Тихого моря, едва совпадал по ширине этой рекой. Тысячи земледельцев жили на этой огромной земле, а в самом ее центре стоял экстравагантный черный дворец. В саду черного дворца был старик в черном с черными волосами. Он сидел с закрытыми глазами, закинув ногу на ногу. Он не излучал никакой ауры, как если бы был один со всем дворце, всем континенте и даже реке, огибающей пустоту. Новость мастеру, красивая женщина, одетая в красную одежду, вошла в сад, слегка нервничая. Старик в черном открыл глаза и посмотрел на женщину в красном. Это отчет разведки, посланный дворцом бога кровавой бойни. Все 19 префектур, находящихся под их командованием, завершили отбор, причем каждый взял по сотне участников. Всего 1900 человек. Женщина в красном почтительно передала свиток кровавого цвета, который развернулся в воздухе перед черноволосым стариком. Он взглянул на всю содержащуюся в нем информацию. Неплохо. На этот раз праздник бесчисленных цветов действительно выявил некоторых достойных парней, вздохнул черноволосый старик. «Вам понравился кто-то из них?» – спросила с улыбкой женщина в красном. «Двое или трое их них», – ответил старик. «Парень по имени Донгбо нравится мне больше остальных. К сожалению, если бы я думал о нем, возможно, другие мощные существа, многие из них, вероятно, уже интересовались им, так что трудно сказать, чьим последователем он станет. Если бы мастер сражался за него, я уверена, вы могли бы его получить», — продолжила женщина. Уже много времени прошло с тех пор, как его величество в последний раз принимал последователя, поэтому для него это не так важно, — сказал старик. «Я больше опасаюсь, что эти трое выйдут, чтобы сразиться за последователя со мной». «Эти трое?» Женщина в красном была шокирована. Информация быстро распространилась, и большая часть мощных существ, которые посетили праздник бесчисленных цветов, теперь знали о молодых людях с большим потенциалом. Пьяный гость, например, был среди лучших, но он уже был личным последователем могущественного существа, которое происходило от Юйгонга. Число людей с большим талантом, которые не были последователями мощных существ, было небольшим, а те, кто не обладал достаточным потенциалом, не могли привлечь внимание мощных существ. Если бы дело дошло до таких людей, сильные существа не получили бы ничего от принятия их в последователи. Учитывалось все, и было всего несколько стоящих соперников, Сюэйн был одним из них. В префектуре Тихого Миря, в комнате развития, в которой поселился Сюэйн. «Лучший результат, на который я могу надеяться на празднике бесчисленных цветов, стать последователем его величества», — сказал Сюэйн. «Но его величество — самое сильное существо в мире божества, и ему нет смысла принимать последователей. Уже прошло много времени с тех пор, как он в последний раз принимал их. Быть учеником одного из этих трех тоже будет хорошим результатом». Мощные условия. Они были отделены от бесконечной реки времени и были действительно вечными существами. Четвертая ступень мира божества была очень редкой, и перейти на заключительный этап, чтобы стать мощным существом, было очень сложно. Несмотря на это, через много лет, во дворце бога кровавой бойни было уже 23 мощных существа, и самой влиятельной фигурой из них был его величество, император бога кровавой бойни. Вторыми после него шли три предка, за ними следовали другие 19 мощных существ. Три предка. Первый был известен как повелитель разрушения. Он начинал как правитель мира пропасти тьмы и был известен как одно из самых старых и мощных существ пропасти тьмы. Он определенно был одним из трех самых старых существ. В какой-то момент его аватар прибыл в мир божества и обошел его, в конце концов взяв последователя, теперь известного как император бога кровавой бойни. Будучи одним из старейших правителей пропасти тьмы, он также постепенно совершенствовался, когда он обучал императора бога кровавой бойни. Его нынешняя сила, возможно, уступала силе его последователя, но он был сильнее любого обычного могущественного существа. Более того, он был известен своим талантом в обучении последователей. За многие годы он обучил в общей сложности 5 мощных существ, помимо императора бога кровавой бойни. Поэтому, несмотря на то, что он родился в пропасти тьмы, статус, который повелитель разрушения имел во дворце бога кровавой бойни, был чрезвычайно высоким, и к нему относились с большим уважением. Обычно он жил на территории, управляемой дворцом бога кровавой бойни. Второй предок Паньи, он был диким существом, которое появилось вскоре после рождения мира божества. На первых этапах жизни мира божества бесчисленные существа бродили по территории и убивали друг друга на каждом шагу. В конечном счете, только 5 из этих существ выжили, и все они стали мощными. Они были известны как Яростная Пятерка Мира Божества. Паньи был главой этой группы. В то время как остальные 4 были только на уровне обычных мощных существ, сила их предводителя была намного выше. Третий предок был мастером префектуры горы Бамбук. Гора Бамбук была одной из 19 префектур, управляемых дворцом бога кровавой бойни, а его префектурный мастер был всего лишь 4-м мировым божеством. По здравому смыслу, любое мировое божество 4-й ступени, жившее слишком долго, видит, что его природа постепенно меняется, и в конечном итоге они не могут сохранить свое первоначальное сердце в безопасности. Продолжительность жизни любого обычного мирового божества 4-й ступени составляла около 10 миллиардов лет, крайне редкими были случаи их жизни на несколько миллиардов лет больше. Было почти нереально встретить мировое божество 4-й ступени, жившее более 20 миллиардов лет. Тем не менее, мастер префектуры горы Бамбук уже прожил 500 миллиардов лет и был известен как мировое божество 4-й ступени, имевшее самую продолжительную жизнь в истории. До сегодняшнего дня даже малейший признак разрушения его сердца истинного божества не был обнаружен. Кроме того, его сила была особенной, больше, чем у любого обычного мощного существа, и она только укреплялась в рядах 3 предков. В мире божеств и пропасти тьмы не было ни одного, кто все еще надеялся, что его сердце истинного божества разрушится, увидев и оно как обычное мировое божество 4-й ступени будет жить только 10 миллиардов лет. Не было мощных существ, которым удалось бы пережить его. В целом, он не был мощным существом, но все относились к нему как к таковому. Даже обычные мощные существа относились бы к нему с вежливостью и уважением. Даже святой мастер, багровая пыль, не жил так долго, как он. Все 3 предка были сильнее, чем любое обычное могущественное существо, подумал Сюэин. Единственная проблема заключается в том, что, поскольку их сила самодостаточна, у них нет цели обучения большого числа последователей. Сюэин, 7 Мэйюй приехала, чтобы посетить тебя. Голос Цзин Цу послышался из комнаты развития. Глава 453. Отъезд во дворец кровавой бойни. Сюэин покинул свою комнату для совершенствования, чтобы увидеть Мэйюя 7, который стоял во дворе. Его внешний вид был по-прежнему как у симпатичного подростка, одетого в одежду белого цвета. Повернувшись к Сюэину, он, смеясь, произнес: «Брат Дунбо, мой отец хочет видеть тебя». «Твой отец?» Сюэин был поражен. «Позволь спросить, а кто твой отец?» «Это монарх Мо Сюэ», заявил Мэйюй 7, не пытаясь скрыть это. «Монарх Мо Сюэ?» Сюэину стало все понятно. Ему давно было интересно, почему монарх Мо Сюэ лично приехал для того, чтобы посмотреть битвы префектуры Спокойного моря. Оказывается, причина заключалась в том, что там участвовал его ребенок. Он слышал, что у монарха Мо Сюэ всего было 6 дочерей. Видя, что Мэйюй 7 был самым молодым них, похоже, что у монарха Мо Сюэ все-таки был сын. Пораженная этими словами Цзин Цу выпалила: «Монарх Мо Сюэ хочет увидеть Сюэина, имен». Мэйюй 7 кивнул головой: «В данный момент мой отец вернулся в мою резиденцию в пещере. Брат Дунбо, мы должны быстро отправиться в путь». «Цзин Цу, я сейчас пойду», — сказал Сюэин. Поскольку монарх Мо Сюэ был инициатором этой встречи, он больше не осмеливался откладывать этот вопрос. Цзин Цу слегка кивнула. Она глазами проводила Сюэина и Мэйюя 7. Монарх Мо Сюэ, скрестив ноги, сидел в холле гостиной пещеры Мэйюя 7, в таком положении, как будто он хозяин дома. Сюэин при входе почтительно поклонился. «Младший Дунбо приветствует монарха. Присаживайся», — сказал монарх Мо Сюэ, улыбаясь. Сюэин спешно присел за стол, который стоял в сторонке, а Мэйюй 7 сел напротив него. В холле гостиной присутствовали монарх Мо Сюэ, Сюэин, Мэйюй 7 и несколько других сопровождающих. «Я наблюдал за теми битвами, в которых ты участвовал», — начал монарх Мо Сюэ. «Твой потенциал довольно хорош, однако ты всегда идешь по тротуару, ты совершаешь много ошибок, и они довольно смешные. Если я не ошибаюсь, ты никогда не был учеником могущественного существа или мирового божества четвертой ступени, верно? Мировые божества четвертой ступени всего на один шаг отставали от могущественных существ, и с точки зрения их осмысления законов мира не было большого разрыва. Это верно. Этот младший во время совершенствования всегда шел своим путем, почтительно ответил Сюэин. Я думал, что так и будет. Давайте просто посмотрим на твой секретный навык звездного божественного сердца. Монарх Мо Сюэ небрежно взмахнул рукой, и перед ним появилось копье. Используя его, он показал не что иное, как хаотическое подавление Сюэина. Для того, чтобы достичь своего нынешнего царства, монарх Мо Сюэ уже давно схватил хаотическое божественное сердце. Захватить этот секретный навык для него было всего лишь детской игрой. Взгляните на этот тайный навык. Монарх Мо Сюэ отправился к наставнику Сюэину, который оставил последнего довольно озадаченным. Почему монарх Мо Сюэ так хорошо относился к нему? Это из-за его потенциала, однако, в глазах любого обычного прохожего, он не был исключительным с истинным предназначением первой степени, что означало, что ему понадобится слишком много времени для того, чтобы стать мировым божеством третьей или четвертой ступени. Эта путаница не помешала Сюэину сосредоточенно прислушаться. В конце концов, оказалось, что такие подсказки были чрезвычайно дорогими. Занятие длилось полных два дня. В это время Мэй Юй VII спокойно наблюдал со стороны и пил фруктовые вина. Монарх Мо Сюэ за все время обучения находился на высоком духовном подъеме. Время от времени Сюэин высказывал некоторые сомнения, которые он имел, что еще больше убедило монарха Мо Сюэ в том, насколько была высокой способность восприятия Сюэина. «Хорошо, давай остановимся здесь». Монарх Мо Сюэ неожиданно остановился. Сюэин не решался прерывать эту тренировку. После двух дней обучения монарх Мо Сюэ больше не казался ему незнакомым. Возможно, у них не было настоящих отношений как у учителя и ученика, однако между ними была какая-то неопределенная связь. В конце концов, даже внутреннего ученика могущественного существа вряд ли когда-либо будут обучать напрямую. Эти два полных дня, которые мировое божество четвертой ступени посвятил ему, стоили гораздо больше, чем то, если бы внутренний ученик смог получить за всю свою жизнь как ученик могущественного существа. «Почему монарх так хорошо относится ко мне?» Сюэин не смог удержаться и не спросить, чтобы создать карму. Монарх Мо Сюэ улыбнулся. Через три года, во дворце бога кровавой бойни, несомненно, будет множество сильных существ, которые захотят взять тебя в качестве своего ученика. Ты уже решил, от кого хотел бы принять приглашение. Естественно, было бы лучше, если бы это был как можно более сильный учитель, честно сказал Сюэин. Я был бы очень счастлив, если бы смог стать учеником его величества, но даже если выбрать одного из трех прародителей, таких как мой хозяин, то было бы очень даже неплохо. Если у меня не будет никаких шансов, я просто найду самого подходящего учителя для меня. Монарх Мо Сюэ кивнул. Его величество уже довольно давно принимает учеников. Даже первый класс, даже исключительные с истинным предназначением первой ступени не стоят того, чтобы он думал о них. Что касается трех великих старейшин, ты возлагаешь на них определенную надежду. Запомни, из них самый лучший выбор. Это глава префектуры Бамбуковой горы. Затем следует повелитель разрушения и, наконец, паны. Глава префектуры Бамбуковой горы лучшим выбором. Сюэин был поражен. Разве он не является мировым божеством четвертой ступени? Есть ли еще какое-нибудь другое мировое божество четвертой ступени, которое прожило бы 500 миллиардов лет? Монарх Мо Сюэ покачал головой, понизив голос сказал, «Я расскажу тебе кое-что, ты никогда не должен рассказывать это другим». «Хорошо», — кивнул головой Сюэин. «Глава префектуры Бамбуковой горы на первый взгляд может быть мировым божеством четвертой степени, однако его уровень таков, что его нельзя считать мировым божеством», — объяснил монарх Мо Сюэ с тяжелым взглядом на лице. «Он не является мировым божеством?» Сюэин был сбит с толку. Этот старикашка никогда не соглашался публично распространить свое неограниченное искусство. «Если бы я мог это узнать», — пробормотал монарх Мо Сюэ. Его глаза выдали его отвращение, но вскоре он усмехнулся. «Я не говорить слишком многого. Просто имей в виду, что это в твоих интересах стать его учеником. Если он будет готов принять тебя, тебе нужно будет немедленно принять его предложение. Если твой потенциал достаточно высок, он будет тебя баловать и заботиться о тебе, В конце концов, узнав о его неограниченном искусстве, ты действительно будешь потом благодарить меня. Младший понимает. Сюэин кивнул головой. Если же ни один из трех прародителей не пригласит тебя, лучше всего, если ты решишь сам, сказал монарх Мо Сюэ. Вскоре после того, как они закончили свой разговор, Сюэин вернулся в свое жилище в пещере и начал длительное совершенствование за закрытой дверью. Инструкция, которую он только что получил, оказала ему огромную помощь. Монарх Мо Сюэ в основном рассказывал ему о звездном божественном сердце. Что касается божественного сердца миража, монарх Мо Сюэ также рассказал ему некоторые незначительные вещи о нем, побудив его отказаться от изучения аспекта тела миража и тщательно исследовать зону областей. В мгновение ока прошли 3 года. Из префектуры Спокойного моря отправился нелепо выглядящий летучий корабль Звездной области. Он управлялся лично главой префектуры, который позвал Сюэина и других людей. Путешествие на летучем корабле Звездной области – это настоящая роскошь. На палубе находились удивленные Сюэин, Цзинцу, император Лилового грома и другие божества клана Ся, которые направляли свои взгляды на движущиеся огни и свет вдоль пространственно-временного прохода. Естественно, всем подчиненным из первой сотни рядовых было позволено наблюдать за этим. Для сравнения, перемещение через массив пространственной телепортации довольно неудобно и очень похоже на туннельный переход через почву, сказал император Лилового грома. Действительно, путешествовать на летучем корабле Звездной области гораздо лучше. Пространственно-временный проход, в котором они находились, заполнялся движущимися огнями и светом. В настоящее время корабль продвигался, поездка с первоначального отправления продлится столько времени, сколько понадобится для того, чтобы заварить чашку чая. Учитывая то, как далеко от дворца бога Кровавой Бойни находилась префектура Спокойного моря, перемещение с помощью массива телепортации также продолжалось бы примерно столько времени, сколько нужно было бы для приготовления чашки чая. Затрачивая столько времени, пропихиваясь через почву, было крайне неудобно. Лишь те, кто обладает высоким статусом и властью, например, мировые божества третьей ступени и выше, будут иметь свой собственный летучий корабль Звездной области. Мы прибыли. Как только корабль завершил свой путь, пространственно-временный проход, заполненный движущимися огнями и светом, наконец, открылся. Это дворец бога Кровавой Бойни. Сюэин и другие наблюдали невероятную сцену, разворачивающуюся прямо перед их глазами. Праздник цветов бесчисленности, летучий корабль, сделанный из сухостойной древесины и управляемый лысым подростком, одетым в одежду белого цвета, прибыл во дворец бога Кровавой Бойни. Его глаза, казалось, осматривали весь безграничный мир. Уголки его губы согнулись вверх. Насколько мне известно, молодой ученик брат Дунбо участвует в празднике цветов бесчисленности, и он даже устроил шоу в префектуре Спокойного моря. Как и его старший ученик брат, я никак не мог не взглянуть. Огненно-красное судно титанических размеров и покрытое пламенем поднялось на середину. Это был один из прочих кораблей, который делал туннельный переход через пространственно-временный проход для того, чтобы пробраться к звездному небу за пределами дворца бога Кровавой Бойни. Очень скоро корабль исчез, и на его месте остался только седовласый старик с лицом ребенка. У него была сияющая улыбка до ушей. Это был предок Багровое Пламя. Я привел Дунабо для участия в этой битве, но кто бы мог знать, что этот щенок будет настолько ослепительным. В то время, пока идет подготовка к празднику цветов бесчисленности, Сюэин с точки зрения потенциала входил в первую тройку. Су-су-су. В то время, пока праздник цветов бесчисленности достигал своих заключительных этапов перед открытием, уже прибыла большая часть мировых божеств четвертой степени и многие могущественные существа, которые были приглашены. Большинство из них были не из дворца бога Кровавой Бойни, а некоторые после получения приглашения пришли даже из пропасти тьмы. Было много древних и таинственных существ из божественного мира, а также некоторые другие очень сильные, но скромные персоны, приехавшие сюда. Так как они не испытывали ненависти к императору бога Кровавой Бойни, было вполне естественно, что они придут из уважения к нему. Глава 454. Старший брат-ученик Хуэмин. Сюэин и другие стояли на палубе летающего звездного корабля, любуясь пестрящей перед ними сценой. Дворец бога Кровавой Бойни. Это дворец бога Кровавой Бойни. Они все были действительно поражены. В звездном небе парил участок земли, который был даже больше, чем столица префектуры Штиля. Вдоль его поверхности раскинулся непрерывный ряд дворцов, а центральный дворец, названный Кровавая Бойня, был самым роскошным и огромным. Помимо дворцов, 9 различных скульптур были расположены по всем 4 углам земли дворца бога Кровавой Бойни. Эти изысканные статуи изображали различных мутировавших зверей, а их тела украшали доспехи. Каждое мутировавшее животное было более сотни миллиардов километров в высоту, примерно такой же высоты, как и главный дворец в центре. Как красиво! Весь дворец бога Кровавой Бойни излучал фантастический радужный свет. Каждый дворец, здание, улица и даже 9 скульптур были окружены древними массивами. Эти массивы непрерывно выпускали мирскую мощь в сопровождении красочных огней. Благодаря этому, несмотря на относительно небольшие размеры дворца бога Кровавой Бойни, его сияние достигало более миллиарда километров. Это место не только красиво. Эти массивы, работающие спонтанно, настолько сильны, что трудно даже представить, как страшно было бы видеть их бесконтрольными. Мэй Юй VII наблюдал издалека. Говорят, что великий бог-император Кровавой Бойни сам построил этот дворец бога Кровавой Бойни. После того, как он постоянно укреплялся в течение бесчисленных лет, малейшее проявление силы из этих массивов может убить даже самых могущественных существ, что говорить о мировых божествах. Даже могущественные существа не могут этому противостоять. Дворец бога Кровавой Бойни достоин своей славы. Все внимательно слушали, некоторые даже вздыхали от изумления. Это место было основной сущностью дворца бога Кровавой Бойни, а также главным местоположением самого сильного эксперта в мире божеств, его величества, бога-императора Кровавой Бойни. Он был существом, для которого убийство любого обычного могущественного существа было детской игрой. Нетрудно было понять, насколько мощными были массивы, которые он установил здесь. За штурвалом своего большого корабля, мастер префектуры Штиля, наконец, прибыл во дворец бога Кровавой Бойни. Там, экспертов, к их жилью привела группа солдат. «Дунбо, временно ты останешься здесь со своими товарищами», сказал высокий и крепкий солдат в черных доспехах. «Надеюсь, вы все уже знаете правила дворца бога Кровавой Бойни. Если вы нарушите любое из них, вы можете потерять свою жизнь, прежде чем вы даже успеете пожалеть о своих действиях». «Мы понимаем», — ответил Сюэин. «Хаэм, вы все можете отправиться совершенствоваться за закрытыми дверьми. Как только придет время для начала финальной битвы, мы, конечно же, сообщим вам и отвезем вас туда, где она будет проходить». Объяснив эту последнюю информацию, солдат в черных доспехах, наконец, ушел. Сюэин проводил его своими глазами. Император горы драконов вздохнул в стороне. Это дворец бога Кровавой Бойни. Даже самый обыкновенный солдат здесь, мировое божество. На самом деле, мы не встретили ни одного божества-солдата по пути сюда. Гора дракона, усмехнулся император Лилового Грома. Легионы, которыми командует дворец, разделены на 3 разных класса. Легионы 3-го класса являются самыми низкими по рангу, в то время как в столицах префектур обычно размещаются легионы 2-го класса. Что касается тех, которые находятся здесь, то все они легионы высшего ранга 1-го класса. Любой такой легион имеет мировых божеств в качестве солдат самого низкого ранга, и они, как правило, задействованы только для борьбы с могущественными существами. О, император горы дракона почувствовал просветление. Он долгое время не жил в мире божеств, и большую часть времени провел в маленьком изолированном уголке мира. Его знания были не такими обширными, как у других. На самом деле, его поездка в столицу префектуры стоила ему всех сокровищ, которые у него остались. «Сначала зайдем мы», — потом сказал Сюэин. Он оглядел окрестности, чтобы увидеть других экспертов, участвующих в битве во дворце бога Кровавой Бойни вместе со своими товарищами. Тип жилища в пещере, который им назначили, был самого маленького размера, занимая площадь около 5 километров. Сюэин сидел, скрестив ноги на траве рядом с одной из рек рядом со своим жилищем и держал в руке нефритовый кристалл. Информация из этого куска нефрита быстро входила в его разум. Он был отправлен солдатом ранее, и в нем были боевые сцены всех 19 сотен экспертов божеств, в основном с арены и битв за выживание, которые примут участие в следующей схватке. Из 19 сотен участников в общей сложности 5 похожи на Цзюши в том, что они захватили сердце божества 1-го класса. Возможно, еще 2 или 3 будут скрывать свои силы. Сюэин задумался. «Я не могу победить ни одного из них. В большинстве предыдущих случаев на празднике цветов бесчисленности такие люди, как они, всегда занимали первые места в рейтинге. Увы, моя цель – стать учеником могущественного существа, а также накопить еще немного опыта и знаний. Если возможно, я также хотел бы съесть истинный плод цветка бесчисленности». Сюэин погрузился в изучение своих противников. Похоже, средняя боевая мощь в этой группе противников довольно высока. Наблюдая за сценами прошлых сражений, он разделил участников на категории в зависимости от их боевой мощи. Были люди, с которыми он не мог сражаться, были те, с кем он мог сражаться один на один, а также была группа людей, которых он мог легко победить. Дворец Бога Кровавой Бойни отправлял каждому участнику отчеты разведчиков по всем их оппонентам, чтобы они знали, против кого собираются идти. Это сделало бы следующую битву гораздо более захватывающей. Если бы могущественный эксперт вступил в слепую битву против божества с сердцем божества первого класса, его проигрыш был бы просто несправедливым. «Сюэин, Сюэин», издалека до него доносился голос. Он обернулся, только чтобы увидеть свою жену, идущую с лысым молодым человеком, одетым в белое. У этого юноши была изысканная аура, словно мог наблюдать и превзойти что угодно. Его глаза были наполнены бесконечной мощью, как будто в них содержались миллиарды миров. Сюэин сразу понял, что этот человек является абсолютным экспертом на том же уровне, что и монарх Мо Сюэ и мастер префектуры Штиля, брат-ученик Дунбо. Молодой человек в белом подошел к Сюэин с улыбкой. «Приветствую, брат-ученик Хуэмин». Сюэин подошел, чтобы поприветствовать его. «Я слышал, что после смерти учителя утес Багровой горы обрушился в материальный мир. Тогда было легко получить такого хорошего ученика. Кто же знал, что ты, брат-ученик Дунбо, окажешься таким удивительным?» Лысый молодой человек со смехом нахваливал Сюэина. «Предок Алой Пламя рассказал мне, что некоторое время назад ты израсходовал половину своей души ради спасения своей жены. Несмотря на это, в тебе все еще есть такой талант. Я считаю, после предстоящей битвы не просто могущественное существо захочет принять тебя учеником. Брат-ученик, ты преувеличиваешь», — смиренно ответил Сюэин. Цзинцу вмешалась. «Раз старший брат-ученик пришел в гости, я подумала, что сразу же приведу его». Видя, как она и Сюэин совершенствовались на острове Багровой Пыли, они, естественно, знали о появлении старшего брата-ученика Хуэмин. «Кстати, брат-ученик, тот наш враг, который убил учителя, не является членом Дворца Бога Кровавой Бойни, верно?» — спросил Сюэин. «Есть ли шанс, что я случайно могу стать его учеником после праздника?» «Они – могущественные существа с Временного острова», – ответил Хуэмин. «Если бы они были могущественными существами из Дворца Бога Кровавой Бойни, Алое Пламя не привел бы вас участвовать в празднике цветов бесчисленности». «Понимаю», – кивнул Сюэин. Эти двое продолжали беседовать друг с другом, хотя в какой-то момент их окутали невидимые волны. Эти волны служили для защиты от любых шпионских или подслушивающих методов, подобно тому, как этот мешочек, который давно получил предок Черный Ветер, помешал законам глубинных тайн войти. Могущественные существа могут нарушать законы мира, позволяя себе легко совершенствовать такие вещи. Таким образом, не только Хуэмин или Сюэин владели такими защитными сокровищами. Как только они обрели влияние таких сокровищ, даже временный храм не смог бы услышать их разговор. В конце концов, техника, используемая храмом, была в конечном счете просто перемоткой времени. В мире божеств, когда наемники совершают убийство, они обычно приносят с собой такие сокровища, чтобы другие не могли узнать, кем было совершено убийство. Вражда учителя связана с могущественным существом, поэтому нет смысла думать об этом прямо сейчас, — сказал Хуэмин. «Тебе до этого слишком далеко». «Я понимаю. В любом случае учитель не просил нас помочь ему отомстить», — усмехнулся Сюэин. «Ха-ха». Хуэмин легко кивнул с улыбкой. «Я завидую тебе, брат-ученик. Ты не только владыка царства, тебя также сопровождает твоя истинная любовь. У тебя даже есть твои братья и сестры, которые следуют за тобой, когда ты участвуешь в празднике цветов бесчисленности. По правде говоря, я очень завидую всему этому». Цзинцу хихикала в стороне. Сюэин посмотрел на свою жену, и они оба, казалось, поняли друг друга по взгляду. Они оба чувствовали любовь друг друга. «Я тоже очень доволен своей жизнью», — сказал Сюэин. «Какой смысл быть единственным в своем роде? Если будешь один, глава 455. Праздник бесчисленных цветов Божественного дворца официально начался. Младший ученик брат Донбо, я провел довольно много времени в храме далекой пыли. Если ты когда-нибудь захочешь найти меня, ты должен сначала поискать там. Что касается обычного общения, давайте просто делать это через коммуникационное сокровище, сказал Хуэймин. Хорошо. Сюэйн и Хуэймин обменялись отпечатками, чтобы в будущем они могли создать более прочную связь через свои коммуникационные браслеты. Хуэймин, не задерживаясь, попрощался и покинул это место. Старший ученик брат Хуэймин пользуется большим уважением у учеников Багрового утеса, и теперь, когда я наконец-то встретил его, я действительно думаю, что он необыкновенный. Он проявил инициативу, чтобы встретиться со мной, и он вел себя так вежливо по отношению ко мне, как брат-ученик. Сюэйн вздохнул. Правда, что он проявил какой-то огромный потенциал, но новость о том, что у него есть истинный смысл первого класса, еще не была известна общественности. Кроме того, у Хуэйминя тоже был истинный смысл первого класса, невероятным в прошлом, единственным невероятным священным мастером багровой пыли, когда он еще жил. В настоящее время он был мировым божеством четвертой ступени. Сюэйн кивнул. Сила веры. Было очень выгодно взращивать. Накопление силы веры выведет скорость культивирования на совершенно новый уровень. Талант Хуэймина всегда был выдающимся, и так как он был истинным смыслом невероятного класса, его скорость культивирования только росла. Но в то время как сила веры принесла ему успех, она же привела его и к гибели. В конце концов, вера была связана с кармой. Чем больше человек погружается в это, тем труднее ему становится избежать этой кармы. Это было единственным самым большим препятствием, с которым он, мировое божество, столкнулся, став могущественным существом. Несмотря на это, бесчисленные мировые божества все еще распространяли свою веру, где только могли. Они нашли этот путь их единственным шансом стать на третью ступень мировых божеств. Самые счастливые из них могут даже стать мировыми божествами четвертой ступени. Для таких людей было естественно охотно поглощать силу веры. Что касается того, что им тогда будет сложнее стать могущественными существами. Сколько могущественных существ появилось в мире божеств и пропасти тьмы, с древних времен и до наших дней. Это было слишком сложно. С другой стороны, истинные трансценденты первого уровня, как правило, не поглощают веру, если у них нет для этого веских причин. Сюэйн также был предупрежден Багровым утесом, что он никогда не должен поглощать силу веры. Любой истинный смысл первого класса, невероятный, имел безграничный потенциал, практически появился на свет, чтобы стать мировым божеством четвертой ступени. Поглощать веру только ради экономии времени, разрушая при этом все надежды на то, чтобы стать могущественным существом, совершенно того не стоит. Шли дни, праздник бесчисленных цветов Божественного дворца официально начнется в ближайшее время, в центре дворца бога кровавой бойни. Начало пира бесчисленных цветов состоялось нигде иначе, как в самом высоком месте этого дворца, возвышавшемся надо всем. Вокруг этого места можно было видеть облака, и многие могущественные существа пробивались через небо, прежде чем приземлиться там. Все могущественные существа излучали совершенно разные ауры. Некоторые из них были настолько горячими, что могли мгновенно сжечь всю жизнь на площади в миллиард километров, в то время как другие были бы так же спокойны, как бесконечная тьма. Были даже могущественные существа с аурами настолько колкими, что они могли прорваться сквозь пустоту. Сюэйн и все остальные нервничали, глядя на это. 19 сотен участников финала в настоящее время сидят в самой дальней зале, со столами, наполненными едой, перед каждым из них. Вокруг них были солдаты, которым было поручено охранять территорию, и все они, по крайней мере, многие, божества первого класса. Было даже несколько мировых божеств второй ступени здесь и там. Ближе к его величеству могущественные существа были окружены тремя мировыми божествами, выступавшими в качестве имперских стражей, уважительно наблюдавших за ними. Насколько я помню, отец генерала Ина, мировое божество третьей ступени и один из императорских стражей его величества. Сюэйн взглянул в сторону его величества, охватив взглядом мировых божеств третьей ступени. Скорее всего, он один из таких людей. Они, просто божества, естественно, не могли видеть, что происходило на празднике. Вместо этого они чувствовали, что на них давит невидимая сила, их невооруженные глаза могли видеть только что-то неясное. Императора кровавый бой не можно было увидеть, посмотрев в самый верх, багровые одеяния украшали его фигуру. Его глаза были глубоки, и его ауру можно было неопределенно описать как безграничную, темную и разрушительную. Просто сидя там, он смог заставить других могущественных существ чувствовать себя неловко. По бокам от него было три других человека, сидящих на столь же высоком положении, их ауры были сравнимы по силе с его собственной. Один из них, с длинным телом и глазами, покрытыми бесчисленными кровавыми знаками, был правителем пропасти тьмы. Кроме повелителя временного острова, бог-император кровавой бойни и хозяина дворца бесконечности, которые были абсолютными существами мира божеств, было также три правителя, которые правили пропастью тьмы. Следующий человек был также правителем пропасти тьмы. Это был гордый и красивый мужчина, украшенный золотыми доспехами. У него были самые злые глаза из трех, и ни одно из могущественных существ ниже не осмеливалось заглянуть в них. Третьим и последним экспертом стала грациозная, роскошно выглядящая женщина. Ее аура была самой сдержанной и теплой среди них, хотя она, казалось, не была в невыгодном положении перед лицом бога кровавой бойни и других. Кроме этой четверки, другие могущественные существа не были разделены и не сидели в какой-либо иерархии, хотя все они были могущественны по-своему. Их было около сотни. Некоторые пришли из пропасти тьмы, в то время как другие были подчиненными императора кровавой бойни. Самая большая группа образовалась из праздных могущественных существ, исходящих от различных организаций. В конце концов, все могущественные существа были гордыми по своей природе, и большинство отказывалось сидеть рядом с другими людьми. Даже могущественные существа под подчинением бога кровавой бойни, повелителя временного острова или бога хозяина дворца бесконечности не обязательно были простыми слугами. Например, у бога императора кровавой бойни было довольно много подчиненных, но часть из них пришла, чтобы избежать опасности, в то время как другие пришли из-за отношений учителя и ученика. Помимо могущественных существ, было несколько мировых божеств четвертой ступени, которые пришли, чтобы принять участие в празднике. Тем не менее, большая часть этой группы на самом деле состояла из экспертов из Дворца Бога Кровавой Битвы. Большинство мировых божеств четвертой ступени из других организаций не были квалифицированы для участия в таком мероприятии. Старая обезьяна, это правда, что ты нашел камень звездной сущности Солнца в звезде Солнца. Кто изливает эту чушь о звездной сущности Солнца? Такой не было найдено в звезде Солнца более 100 миллиардов лет назад, так как я могу ее получить? Вы все, должно быть, так много думали об этом, что сошли с ума. Быстрее, давай выпей с нами, брат Ву. Прошло слишком много времени с нашей последней встречи. Да, я ни на секунду не думал, что ты придешь, чтобы принять участие в этом празднике бесчисленных цветов Божественного Дворца. Я закончил закрытый сеанс культивации, и получил довольно много от него, поэтому я подумал, что выйду на прогулку. Могущественные существа говорили между собой. Те, кто были относительно близки, сидели рядом друг с другом, в то время как те, кого разделяла вражда, сохраняли некоторую дистанцию. Дорогие дамы и господа, с его высокого положения, кровопролитие бог-император начал говорить низким голосом. Сегодня пришло так много хороших друзей. Я действительно рад видеть, что бесчисленные цветы Божественного Дворца переполнены. Вы все можете продолжать пить и болтать между собой, но пока вы делаете это, как насчет того, чтобы мы наблюдали, как эти молодые люди из моего дворца бога кровавой бойни сражаются друг с другом? Многие могущественные существа перевернулись, чтобы посмотреть вдаль. Их взгляд пришелся на 19 сотен экспертов божества. Поскольку только члены дворца бога кровавой бойни могли принимать учеников, большинство могущественных существ просто пришли, чтобы побыть толпой. Праотец Алого Пламени также входил в последнюю группу. Он отказался присоединиться к богу дворца кровавой бойни, и вместо этого был одним из праздных могущественных существ. «Тогда пусть начнется», — спокойно приказал бог-император. В глазах того, кто всегда стоял на вершине, праздник бесчисленных цветов Божественного Дворца был не более чем собранием старых друзей. Вопрос выбора учеников был запоздалым. Даже обычное существо высокого статуса редко выбирало учеников, в то время как бога-император кровавой бойни обычно не заботился даже о выборе истинного значения для трансцендентов первого класса. Могущественные существа видели в этом не больше, чем маленькое событие и больше удовольствия. Но для Сюэйня и других божеств это была с трудом заработанная возможность. Они стремились как можно лучше использовать этот момент, потому что было действительно редкостью увидеть так много мощных существ, собранных в одном месте. Готовиться. Из внутреннего отделения вышел командир в кровавой броне. Как у мирового божества четвертой ступени, его аура была огромной и могущественной. Он пронес свой взгляд через 19 сотен экспертов божеств. «Сейчас я отправлю вас всех внутрь. Битва начнется в ближайшее время. Сюэйн, 7 Мэйюй, Сзюше, пьяный гость и многие другие чрезвычайно грозные эксперты божества, все тихо ждали. Наконец-то, командир прежде активировал массивы, и область, где стояли 19 сотен экспертов божества, начала светиться золотым светом. Затем невидимая сила быстро переместила сознание Сюэйна и всех остальных в отдаленное место, в то время как их истинные тела были отрезаны от их чувств. Вскоре Сюэйн смог увидеть возвышающуюся гору, простирающуюся перед ним. Ее окружали многие другие горы, с которыми она соединялся в цепь. Гора была завалена пещерами, и туман различных цветов от фиолетового до черного и золотиста закрутился спиралью внутри нее. Сюэйн обнаружил других экспертов божества, которые зависали на расстоянии. Очевидно, все 19 сотен этих божеств-экспертов были разбросаны по горному хребту. Такой грозный. Этот массив действительно мог переместить наше сознание сюда. Сюэйн осмотрел тело, в котором в настоящее время обитает его сознание. Это тело очень похоже на мое истинное тело, находясь на третьем уровне незапамятного времени тела, а также питаясь великой истинной силой хаоса. Битва во дворце бога кровавой бойни была известна как самый безопасный этап именно потому, что только сознание участника когда-либо будет отправлено в бой. Даже если это тело погибнет, их сознание просто вернется к первоначальному телу. Это Дон Бо из префектуры Спокойного моря, он занял первое место в рейтинговой битве и второе место в битве за выживание. Один из экспертов заметил Сюэйна и сразу же улетел в какое-то другое место с хмурым выражением лица. Действительно, Сюэйн занимал очень высокое место среди 19 сотен божеств. Только кто-то с сердцем божества первого класса мог надеяться подавить его. Глава 456. Битва во дворце бога. Сюэйн накинул взглядом непрерывную цепочку гор. На данный момент на возвышающихся горах в общей сложности находились три божественных эксперта, включая его самого. Все они находились на соответствующем расстоянии друг от друга. Хуа вдруг, откуда ни возьмись, образовался бесконечный поток оружия, быстро уплотняющийся из почвы и горных скал окружающего пространства. Сабли, мечи, посохи, дубинки, кнуты, копья, молотки, топоры. Образовались всевозможные виды оружия божественной степени. Взмахом его руки три копья и огромное количество пик полетели к Сюэйну из сокровища-хранилища, расположенного под ним. Он легко очистил сокровище-хранилище, а затем поместил на хранение эти оружия внутрь, держа в руке копье. На самом деле, тело миража Сюэйна с оружием, образованным из миража, было достаточно сильным. Два других божества, стоящих вдалеке, также выбрали свое оружие, а затем молча ожидали. Тот факт, что они осмелились остаться здесь, продемонстрировал то, насколько сильны их способности выживания. Битва во дворце бога не ограничивает ваши действия. Независимо от того, что вы делаете, вы будете оценены в соответствии с тем, сколько ядовитых жуков вы убили в конце соревнования. Громкий и могучий голос прозвучал в ушах всех божественных экспертов. Лучшая сотня сможет посетить праздник цветов бесчисленности и насладиться истинным плодом цветка бесчисленности. Более того, эта сотня также обязательно будет принята в ученики могущественного существа. Что же касается тех, кто не войдет в эту сотню, вам повезет, Хуа. Неожиданно высоко в небе над горным хребтом появился огромный, кроваво-красный список имен. В этом списке будет отображаться ваш текущий рейтинг, исходя из того, сколько ядовитых жуков вы убили. Список будет постоянно обновляться в режиме реального времени, так что вы все сможете узнать свои рейтинги. Могучий голос продолжал: в таком случае, битва во дворце бога начинается прямо сейчас. В тот момент, когда он замолчал, огромное количество энергии пробилось через каждую гору горного хребта, что заставило их слегка трепетать. Сюэйн и другие два эксперта повернулись, чтобы посмотреть на то, что происходило в горном хребте, в котором они находились. Единственное, что они могли видеть, это фиолетовый туман, быстро конденсирующийся в фиолетового ядовитого жука, который был размером с жорнов в одной из пещер. У него была жесткая внешняя оболочка и пара сложных глаз, которыми он осматривал все вокруг. Впоследствии он взмахнул крыльями и исчез с первоначальной позиции. Шуа. Одновременно появились три сюэина, одетых в одежду сияющего голубого цвета, и худой фехтовальщик небольшого роста. В их сторону вылетела стрела, прорываясь сквозь пространство. Все трое бросились в сторону жука. Однако стрела все еще прорывалась через пустоту. Таким образом, когда она ударила фиолетового ядовитого жука, который находился в пустоте на расстоянии более 500 километров, он был вынужден вернуться в реальный мир. Столкновение с внешней оболочкой жука спровоцировало появление мелких трещин, которые через мгновение начали постепенно восстанавливаться. Какой ужасный ядовитый жук! Сюэин, худой фехтовальщик и огромный здоровяк, выпустившие стрелу, были все в ужасе от увиденного. Огромный здоровяк был известен как Госе. Во время битвы за выживание префектуры Бамбуковой горы он получил оценку 19. Таким образом, его техника стрельбы была чрезвычайно сильной. Хотя этот выстрел не был ударом, от которого можно умереть, он все же был довольно пугающим. Тем не менее, от него появилось лишь несколько трещин на внешней оболочке ядовитого жука. Су, су, су. Все три сюэина исчезли одновременно, а затем снова появились рядом с фиолетовым ядовитым жуком. Все три его копья были пропитаны разрушительной силой хаотического подавления с использованием великой хаотической истинной силы. Он наносил удар за ударом. Когда взмахивал своим копьем, расположенное рядом пространство начинало разрушаться на части. Ядовитое насекомое намеревалось пройти сквозь пустоту, чтобы убежать, но это было бесполезно. Ему не оставалось ничего другого, кроме как противостоять этой ужасной атаке сюэина. Пен, пен, пен. Время от времени копью, которое ударяло по животу, оказывали сопротивление когти ядовитого жука. Иногда копье сильно ударяло по его оболочке, отчего ядовитый жук издавал мучительный визг, который везде было слышно. Когда это происходило, это приводило к тому, что три тела миража сюэина чувствовали острую боль в ушах, как будто говорили сбивающие с толку заклинания. К счастью, его тело незапамятных времен смогло полностью противостоять звуку. Сила. Неожиданно со стороны появился ужасающий луч от света меча, который пронзил голову ядовитого жука, хотя он мог пронзить наполовину. Тем не менее, худой фехтовальщик сразу же отступил после этого, так как три сюэина набросились на него с копьями. Он отступил очень быстро. Три сюэина взглянули на него, а затем продолжили атаковать жука. Этот дунбо действительно очень ужасный, а этого ядовитого жука достаточно сложно убить. Нам будет сложно убить этого жука прямо под его носом, размышлял худой фехтовальщик, хмурясь. Огромный здоровяк Госе нахмурил брови, держа свой лук. Достижения Дунабо в божественном сердце миража достигли непостижимой стадии. Его истинное тело способно скрыться в мираже, таким образом, нам не удастся его найти. Что касается остальных трех сражений сюэина, то это не что иное, как тела миража. Давай не будем думать, как их убить. Даже если бы мы это сделали, это было бы бесполезно, поскольку он мог бы сразу конденсировать другого, когда кто-то из них умрет. Имен. «Кажется, у меня нет возможности убить этого ядовитого жука», — сказал фехтовальщик, затем обернулся и исчез. Однако огромный здоровяк, Госе, не спешил убегать. Вместо этого он продолжал наблюдать издалека. Затем он поднял свой божественный лук и вставил в лук три стрелы. Находящиеся вдалеке три сюэина в настоящее время в безумном состоянии атакуют ядовитого жука. Ядовитый жук действительно обладал большой защитой. Только после безумной атаки на всю мощь от сюэина, его оболочка начала разрушаться, и на теле начала появляться кровь. Он завыл от боли, продолжая сражаться с сюэином, однако его грудь была внезапно поражена ядовитым ударом, который был чрезвычайно быстрым и неожиданным. Этот удар пронзил одно из его тел миража, которое, несмотря на его бесстрашие и силу, легко рассеялось только для того, чтобы заново сконденсироваться после вытеснения сильного яда. Вот, глаза Госе неожиданно наполнились радостью. Сю-сю-сю, выпущенные им три стрелы были словно три ослепительных метеора, которые оставили три разных отображения, пронзили пустоту и появились возле фиолетового ядовитого жука. Тан, дан, дан. Три сюэина использовали свои собственные тела для того, чтобы поглотить продолжающиеся атаки ядовитого жука, чтобы протянуть руку и отбить эти три стрелы. Учитывая уровень управления миражом и близлежащего пространства Сюэина, и учитывая, насколько таинственными были его техники копья, ему было трудно не заблокировать эти три стрелы. Эти стрелы были действительно мощными. Три Сюэина были потрясены ударом стрел, и все они тут же отлетели назад. В этот момент ядовитый жук воспользовался этой возможностью и попытался убежать. Три Сюэина немедленно начали преследовать жука. Он предпочел бы игнорировать ядовитого жука для того, чтобы заблокировать мои атаки. Гусе нахмурился. Если бы это был любой другой божественный эксперт, он не смог бы зажать в тиски этого ядовитого жука, как это сделал Сюэин. Тем не менее, он позволил, чтобы жук свободно напал на него благодаря своим телам миража. Как бы то ни было, я просто отдам ему этого жука. Гусе двинулся с места. Взлетая к небу на высокой скорости, он оставил за собой ослепительный свет, а затем исчез из этой области. Единственная причина, по которой он и этот худой фехтовальщик осмелились попытаться украсть у Сюэина это насекомое, заключалась в их относительно сильных методах телодвижения. Пен. Сюэин продолжал использовать несколько техник копья в тандеме друг с другом. Он пронзил и уничтожил череп жука, однако жук все еще не умер и продолжал безумно наносить ответные удары. Когда его оболочка окончательно раскололась на части, Сюэин быстро пронзил его тело одним из своих копьев, что заставило его неистово дрожать, затем его тело начало разрушаться. Лишь теперь ядовитый жук действительно умер. «О, мальчик, убийство ядовитого жука займет 10 минут», Сюэин был ошеломлен этим. Затем он посмотрел на огромный, кроваво-красный список на небе. В настоящее время в этом списке насчитывается в общей сложности 65 имен, из которых на данный момент Сюэин занимает 65-е место. Все небо над дворцом было наполнено иллюзией горной цепи. Также присутствовали несколько иллюзионных фигур божественных экспертов, а также неизмеримо огромный кроваво-красный список. Каждый, кто находился внутри Дворца Бога, в настоящее время наблюдают за битвой Дворца Бога. Его Величество Император Бога, а также множество могущественных существ, все беседовали между собой, наслаждаясь битвой. Что касается присутствующих во Дворце Бога мировых божеств, таких как Властелин Города Белого Песка и Короля Жунхая, а также божества из клана Ся и Цзиньцу, то все они смотрели вверх. Смотрите немедленно. Божества клана Ся были действительно взволнованы, когда увидели огромный, обновленный кроваво-красный список. Хотя в списке присутствуют только 65 имен, имя Дунабо в нем все же присутствует. Битва Дворца Бога только началась, мгновенно возразил император Лилового Грома. Чем дольше будет продолжаться битва, тем жестче она станет. Участники могут даже начать убивать друг друга. Учитывая боевую силу Дунабо, он определенно сможет принять участие в финальном празднике цветов бесчисленности и насладиться истинным плодом цветка бесчисленности, сказал Юньхай. Им всем не терпелось увидеть успех Сюэина. Глава 457. Двигаясь в одиночку. Битва во Дворце Бога Кровавой Бойни наконец началась. Группа из шести божеств-экспертов атаковали черного ядовитого жука. Частицы формировались в окружающем пространстве, которое время от времени разрушалось. В иных случаях его разрубали. Шесть экспертов демонстрировали всю свою мощь и технику, что заставляло черного ядовитого жука завывать и сопротивляться. Его травмы становились все более серьезными. На секунду раньше тонкий меч наконец пронзил его тело, из которого потекла свежая кровь. В этот момент ядовитый жук, наконец, прекратил борьбу, хотя другие пять экспертов быстро нанесли еще несколько ударов. Затем шесть экспертов подняли глаза на огромный список кровавого цвета, в котором содержалось 191 имя, причем новые имена появлялись довольно часто. «Ха-ха, господа, мне сильно повезло, ведь я нанес последний удар по этому ядовитому жуку», засмеялся мускулистый мужчина, держащийся за два меча. «Только объединившись, мы сможем занять место в первой сотне. Если бы каждый из нас продвигался в одиночку, мы бы все, вероятно, заняли места ниже 500-го. Вместо этого вы все видите, что брат не занимает 15-е место, в то время как я уже в первых двух сотнях. Хорошо, хорошо, но слишком рано праздновать. Мы четверо еще не вошли в список». Чей-то ранг определился тем, сколько смертельных ударов они нанесли ядовитому жуку. «Давайте продолжим. Я не думаю, что нам может так не вести. Продолжим». Шестеро пошли дальше искать ядовитых жуков для убийства. В воздухе, неподалеку от трех гор, Сюэин также искал ядовитых жуков. Он посмотрел в сторону, где увидел, как те шесть божеств-экспертов убили жука. Те ли это божества с наиболее слабой боевой мощью? Вероятно, они знают, что им не удастся занять места в первой сотне, если они будут двигаться в одиночку, поэтому они решили действовать сообща. Мне стоит избегать их. Сюэин был в полной боевой готовности. С таким количеством божеств-экспертов вокруг, он должен был быть невероятно осторожным с любым, кто способен захватить сердце божества первого класса. Если бы он не был осторожен, его бы убили и немедленно отправили обратно. Записи отмечали по крайней мере один случай, когда эксперт с огромной боевой силой был убит преждевременно группой божеств во время каждого праздника цветов бесчисленности. Однако, даже если бы он старательно избегал их, как быстро группа божеств бросилась бы к нему. Хон-хон-хон. Подобно тому, как три тела Сюэина атаковали ядовитого жука, пространство внезапно исказилось, и группа фигур вспыхнула дважды, прежде чем появиться на горе, где был Сюэин. В этой группе божеств-экспертов было в общей сложности 8 участников. Это Дунбо из префектуры Штиля. Убить его. Убить. 8 божеств выпустили атаки без малейших колебаний. Один из них, человек одетый в серое, вытянул обе руки, из-за чего окружающее пространство превратилось в бесконечную трясину. Невидимые волны окутывали их пространство, затрудняя восприятие. Эта сила окутывала мираж, теневое пространство и реальный мир. Ничто не могло противостоять ей. Это даже повлияло на истинное тело Сюэина, которое скрывалось в мираже, что сильно потрясло его. Я нашел его истинное тело. Из этой группы экспертов, только человек в сером сумел обнаружить истинное тело Сюэина. Он легко раскрыл эту уловку. Убить. Громовой клинок дугой пронесся по небу, пронзил пустоту и, наконец, достиг Сюэина. Вперед. Бесчисленные плотно переплетенные нити белой паутины также были выпущены, чтобы задержать Сюэина. Уничтожить. Ослепительный свет сконцентрировался на Сюэине со всех сторон. Все эти божества и эксперты одновременно демонстрировали свои наступательные навыки. Шуа. Сюэин был так напуган, что, не подумав, сразу же поменялся местами с одним из своих миражей. Су-су-су. С помощью своего миража, Сюэин быстро изменил свое положение, поскольку он бежал с огромной скоростью. Было очень трудно предсказать, где в любой момент может оказаться его истинное тело, так как его призрачные тела могли появиться в любом месте от одной лишь силы мысли. Там, там, здесь. Человек в сером смог ощутить каждое передвижение истинного тела Сюэина между его миражами, но с наступательными техниками других было не так легко следовать его инструкциям. В конце концов, они могли только с широко раскрытыми глазами наблюдать, как Сюэин убегает. Секретное мастерство Дунбо делает его по-настоящему грозным. Убить его не так-то просто. Что бы это ни было, давайте просто поторопимся и сначала уничтожим этого ядовитого жука. 8 фигур стояли в стороне, наблюдая, как Сюэин убегает вдаль, прежде чем, наконец, убить ядовитого жука, которого Сюэин тяжело ранил. Они не были полностью уверены в том, что тайная атака сработает. Успешное убийство Сюэина было бы хорошим поводом для радости, но просто убить ядовитого жука было тоже неплохо. Только пробежав через десяток гор, Сюэин, наконец, остановился. Там он повернулся, чтобы оглядеться вокруг и беспомощно пробормотал про себя. Обычно очень мало кто из людей может найти мое истинное тело, если оно скрывается в мираже. Но люди, которые участвуют в этой битве, вполне способны. Вполне вероятно, что в любой группе из 10 найдется тот, кто сможет обнаружить мое истинное тело. Мираж был мощным, но его способность не была идеальной. Например, человек в сером использовал мгновенное сердце божества, отточенное до чрезвычайно высокого уровня, благодаря секретному навыку, который создал он сам. Эта способность чувствовать пространство и прорвалась сквозь самый глубокий уровень фундаментальных частиц, что оставило Сюэина неспособным сбежать, даже скрываясь в мираже. Были и другие подобные навыки, которые могли легко нарушить его маскировку, такие как секретные навыки с присущими им большими космическими тайнами. Сюэин понял, что существует довольно много божеств, которые могут легко обнаружить его истинное тело, видя, что участники этой битвы были экспертами в высших мирах. Возможно, им и не удастся победить его, но они, по крайней мере, смогут узнать положение его истинного тела. Увы, единственное, что я могу сделать, это быть немного осторожнее. Через некоторое время он обнаружил, что еще один ядовитый жук появился в далекой пещере. Он немедленно подбежал. Его боевая мощь фактически ставила его в довольно неудобное положение. У него не было возможности сразиться с самыми сильными экспертами, такими как те, у кого были сердца божеств первого класса. Но люди с меньшей боевой мощью хорошо понимали, что у них нет надежды на успех в одиночестве, поэтому они решили объединиться. В некоторых случаях они даже давали клятвы, что не предадут друг друга. Только те, у кого была наибольшая боевая мощь, часто воздерживались от объединения. Для них, независимо от того, объединились они или нет, это не повлияет на то, насколько эффективно они могут искать ядовитых жуков, в то время как проблемы часто возникают в отношении того, как будет разделена жертва. В равной степени, ни одна из сторон не видела в этом никакой пользы. Так гнусно. Они действительно посмели объединиться и убить нашего хозяина. Ай, мастер в итоге не смог убежать. Скорее, беги. Эта команда божеств действительно убила нашего старшего брата. Я наконец-то сбежал. Это было так опасно, я чуть не умер. Вернувшись во дворец бога кровавой бойни, бесчисленные зрители были поглощены просмотром призрачных сцен боевых действий с огромного горного хребта. После сражений был очень нервный опыт. Большинство участников битвы двигались группами, в то время как избранные были достаточно уверены в себе, чтобы двигаться в одиночку. Те, кто убивал ядовитых жуков в одиночку, знали, что очки засчитывались им, в то время как те, кто ходил в группах, имели очки, распределенные каждому поровну. Имело смысл только то, что перемещение в одиночку было более эффективным. Единственная проблема заключалась в том, что на довольно многих людей с большой боевой мощью могут напасть группы людей. Интересно. Посмотрите на этого сорванца, он действительно хитрый. Этот высокий человек с большим топором придумал неплохой секретный навык, улучшающий тело. Многие могущественные существа спокойно наблюдали за сражением. Они не чувствовали жалости к одиноким странникам, которые были убиты группами людей. Они считали, что каждый был волен принимать собственные решения. Если они были так уверены в себе, они также должны быть готовы признать свое поражение после одной из этих групповых атак. «Убегай, Дунбо, это слишком опасно». «О какой опасности ты говоришь?» «С такой боевой мощью, Дунбо не из тех людей, против которых можно легко объединиться». Божества клана Ся, в том числе Цзинцу, нервно наблюдали, их сердца сжимались каждый раз, когда они видели встречу Сюэ и на группу преследующих его божеств и экспертов. Перемещение в одиночку, возможно, было более опасным, но каждый ядовитый жук, которого он убил, был засчитан только ему. Количество убийств Сюэ и на неуклонно росло, и его имя быстро продвигалось вверх по списку. 52 и краткое, 39 и краткое, 33 и краткое, 25 и краткое, 19 и краткое.